Затем он вернулся к себе и позвонил Эйлин, которая уже была дома. Услышав от горничной его имя, она тотчас подошла к телефону. Джеймс самым любезным тоном сказал ей, что хочет узнать, как прошла ее встреча с мужем, и спросил, не может ли он быть ей чем-нибудь полезен. «Да, доктор Джеймс», — громко со злостью заговорила Эйлин, — «вы можете оказать мне большую услугу. Потрудитесь больше не звонить мне». «Я только сейчас узнала, что здесь происходило между моим, с позволения сказать, мужем и мисс Флеминг. Я знаю, она жила с ним в Лондоне и живет с ним сейчас у вас на глазах, и, как видно, не без вашего благосклонного содействия. И вы еще спрашиваете, довольна ли я встречи с ним. А эта женщина прячется здесь в отеле. Ничего более гнусного я в жизни своей не слышала. Я уверена, публике будет очень интересно узнать об этой истории. И она узнает, помяните мое слово». И голосом, срывающимся от бешенства, Эйлин добавила: «А еще доктор! Доктор должен заботиться о соблюдении приличий, а вы...» Тут Джеймсу, почувствовавшему, что Эйлин разъярена и уже не владеет собой, удалось прервать ее. «Миссис Каупервуд», — сказал он спокойно, но веско, — «я попросил бы вас не бросать огульных обвинений. Я в данном случае выступаю как врач, а не как судья. Не мое дело разбираться в положении, которое создалось без моего участия. И вы не имеете права упрекать меня в том, что я поступил так, а не иначе. Для этого вы меня слишком мало знаете. Можете мне верить или не верить, но ваш муж серьезно болен, очень серьезно. И вы сделаете величайшую ошибку, если дадите газетам пищу для скандальной шумихи. Вы повредите этим себе в 1000 раз больше, чем ему или кому-либо, кто ему близок. Не забудьте, у вашего мужа есть не только могущественные друзья, но и почитатели. Все, что вы скажете или сделаете во вред ему, встретит у них резкий отпор, они встанут на его защиту. Если он умрет, а это вполне возможно, что ж, судите сами, как будет оценен тогда публичный выпад, который вы задумали».